Глава 9. Вы претендуете на работу? Клерк какой-то мутный мне попался в этом центре для беженцев. Такое ощущение, что вояки решили устроить на свободных граждан облаву или охоту, кому как больше нравится. Достал уже этот хитрый мутный супчик. Все норовит меня подбить на поступление на военные курсы. И самое удивительное, его совершенно не смущает мой малый для этого возраст. 5 лет обучения, и вы в будущем офицер флота. В будущем. Этот разговор меня уже начал забавлять. Ну, выпускаются из училища курсанты в звании сержантов, но они уже считаются пилотами и военнослужащими. А это денежное довольствие, неплохо. Пенсионное обеспечение, если выживешь и доживешь до такого возраста. Пилотский минимум и максимум при боях против истребителей архов. Нет уж, увольте. Полное обеспечение. Да, конечно. Но надолго ли, раз вы меня агитируете в пилоты малой авиации, а точнее истребительной авиации? К тому же все девочки всегда мечтают об объятиях пилота. Но судя по недавнему приключению, когда меня трахали буквально в течение нескольких часов, то получается и за деньги девочки всегда согласны. И надо признаться, что неплохие девочки. Я даже улыбнулся своим мыслям. А между тем клерк продолжал излагать на его взгляд убийственные аргументы. И не забывайте, что все офицеры флота – это люди дворянского достоинства, а можно дорасти и до аристократического. И это всего 5 лет учебы. Ну, для вас. Но, как я понял, улыбаюсь ему своей самой обаятельной улыбкой, если загудит что рядом, то, несмотря на возраст, нас, курсантов, и в бой кинут, спрашиваю я. Это долг любого гражданина империи – прийти на помощь своей родине, не говоря уже о военнослужащем. Патриотически взвизгивает хренов зазыватель. Я, конечно, польщен вашим предложением. Я посмотрел в его глаза полные ожидания. Видно, немало ему перепадает от вояк за каждого согласившегося рекрута. Но я, пожалуй, откажусь от такого, не побоюсь этого слова, шикарнейшего предложения. Я уже войны хлебнул по самое «не хочу». А потому хотел бы просто пожить в свое удовольствие. К тому же, говорят в народе, что жизнь аристократов слишком трудна. И, кстати, от военной службы, согласно закону, отвертеться они не могут. Не в состоянии, особенно если и их клан привлечен императором к войне. А потому я, пожалуй, останусь гражданским. И пускай не очень на меня обращают внимание девушки. И на первый ваш вопрос я отвечу коротко. Да, я собираюсь работать. Но где, пока не скажу. У меня на сегодня собеседование с работодателем, и что-то мне говорит, что в вашей шикарнейшей системе я не задержусь. Ловец удачи, торговец, которому срочно понадобился техник. Платить, конечно, обещаются мало, очень мало. Это ни в какое сравнение не идет даже со стипендией ваших курсантов-пилотов, но думаю, что соглашусь, если меня возьмут. А армейская жизнь и даже служба во флоте уж точно не для меня, прошу меня простить, уважаемый. Давайте просто оформим документы и все. Я спокойно пойду устраивать свою жизнь дальше. Чувак расстроен реально. Смотрит на меня так осуждающе. Но сложно что-то говорить беженцу, который, судя по документам, видел, что такое война на самом деле, и стал в итоге ее жертвой. Тогда удачи тебе, малыш. Тепло все-таки мне улыбается мужчина. Ну-с, приступим. Вам, как беженцу, империя выделяет подъемные. А это даже по местным меркам не слишком большая сумма, но если экономить, то даже не работая на нее можно протянуть почти полгода. Конечно, не заказывая себе изысков, но и не особо экономя. Всего на ваш счет будет выплачено 30 тысяч кредитов. Не бог весть, какие деньги, но и немало. Многие вкладывают эти деньги в себя, улучшая нейросеть, или просто покупают и устанавливают себе самую навороченную из возможных на эти деньги. Он переводит взгляд на меня. У вас же, в вашем случае, есть и другие плюсы. Вы имеете специальность, и, как я понял, не одну. Во всяком случае, вы хотите получить и разрешение на управление глейдеров. И даже, как вижу, есть у вас в запасе и сертификаты по технику бытового оборудования. Скажу сразу, именно это направление в данный момент очень востребовано в графстве. Немногие могут себе позволить покупать различные новые гаджеты, а вот подержанные и с уценкой – легко. В общем, на общем рынке как столицы, так и других планет системы, и особенно станции, этот сегмент рынка в данный момент развивается особенно активно. Подержанная бытовая техника, спрос на нее постоянно растет. Если есть желание, я вам смогу порекомендовать некоторые фирмы, которые при неплохой зарплате возьмут вас к себе на работу. Хотя бы на первое время вы будете обеспечены работой, а вследствие этого и жильем, и питанием. Соглашайтесь, не пожалеете. Я только хмыкаю в ответ, но про себя. «Во дает», — раздался в голове голос Жоры. «Прикинь, он, видно, готов к любому развитию событий в общении с тобой. И в любом случае постарается навариться на твоем трудоустройстве. Заметь, как он профессионально пропустил мимо ушей твое заявление, что ты к торговцу решил устроиться. Вон как агитирует остаться на станции. И ты знаешь...» Вздох из кино. Это что-то новенькое. Раньше он не пытался при мысленном общении как-то выражать свои типа эмоций. Я бы согласился. Что-то не лежит у меня душа к торговцу, который тебя уже попытался в темную использовать. А тут как ни крути цивилизация. Я, посмотрев на продолжающего что-то втирать мне клерка, на последние слова Жорика только внутренне поморщился, сжав губы, в реале показывая как бы свое недовольство. А как же Элька? Ей-то тут не развернуться совсем. — возразил я. — С чего ты взял? Жорик, как обычно, пытается спорить. Получим свой бокс для ремонта, и будет она там сама себе хозяйкой. В боксе! Уже в открытую смеюсь я над Искином. Променять возможность гулять по планете вольно и ни на кого не обращая внимания на возможность закрываться в боксе? Не смеши меня. Я тоже просторы хочу. Да и соскучился я уже по планете. Кстати, надо заканчивать с этим центром. У тебя все под контролем? — интересуюсь я. «Да. Кстати, ушлый нам клерк попался. Тебя даже на предмет розыска проверил. Но я ему шанса не дал, все чисто на дисплее его компа. Ты чист, аки младенец». «И что теперь?» – спрашиваю я. «Чего мне от него требовать?» «Денег и зрелищ!» – научился Жорик шутить у Кура. «Конкретней давай. Я же, что он мне тут говорил последние минуты, не слушал почти». «А, да что он там может говорить?» – смеется Искин. «Все рекламирует жизнь на станции и твои возросшие возможности, если обратишься по адресу, который он тебе даст. Но бери и не возражай. Сделаем все равно по-своему. А так расклад, как я понял, такой. Выплачивают беженцам единовременное пособие, и это около 30 тысяч. Но в твоем случае это еще не все. Еще почти десятку на приобретение каких-то гаджетов, ведь в твоем возрасте, увы, но нейросеть не ставят. А потому дают замену, но не живыми деньгами». А сертификатом в какую-то местную фирму, и вроде как она под графским крылом, тут по всей системе свои щупальца раскинула. Ты же все равно хочешь по планете прогуляться. Ну, сколько это по времени будет, если, конечно, капитана к херам не пошлешь. Ну, думаю, пара дней у нас точно будет. Вот там и отоваримся. Чего по станции-то бродить? Хотя, как я тебе говорил, на столичной планете нам по определению делать нечего. Тут все очень дорого. А с увеличением потока беженцев еще и не очень безопасно. Я же отмахиваюсь от него. «Вы с Элькой одинаковые», — бурчит Искин на мое к его словам отношение. «Той тоже только мечом дай помахать. И тоже отмахивается от моих предупреждений. Нам еще на этот месяц разрешение выделили в гостинице бесплатно устроиться. Но вот уровень услуг в простых гостиницах, мягко говоря, не очень. Если, конечно, останемся на станции, то у нас уже есть куда зубуриться. Но вот планета...» У меня же в голове что-то щелкнуло. «Слушай, а если мы девочку из ресторана в качестве эскорта пригласим?» Жорик смеется. «Оплатить за эскорт, конечно, не ты будешь. А что, заманчиво? К тому же наверняка у гостиницы есть ее братья и сестры, которые также этим бандюгам принадлежали. Я пока провентилирую вопрос в местном нете. Там наверняка есть зацепки и открытая информация. А ты давай уже с клерком общение завязывай». «Не забывай, у нас через час недалеко отсюда стрелка с капитаном. Я уже уточнил у Искина корабля. На встрече также будет присутствовать и Старпом, как, впрочем, мы и предполагали». Дальше общение с работником центра много времени не заняло. Я взял все контакты, которые он предложил, пообещав сообщить ему, если каким воспользуюсь, как он просил для статистики. Но я понимаю, что он за каждого работника, принятого по его наметкам, деньги имеет. Сколько не скажу, но если брать по потоку беженцев, то выходит, думаю, у него неплохо. На жизнь хватает. А чего отказываться? А так и узнал, куда при случае можно податься. Да и зачем оставлять после себя негатив? Кто его знает? А вдруг придется зачем-то опять к нему обращаться? А судя по всему, связи у него как в столице, так и на станции ОГОГО. Кстати, меня ждут. Эр, как и говорил, высадив меня около центра, смылся общаться со своими старыми боевыми товарищами, но буквально пару минут назад сообщил, что уже дожидается меня около выхода из здания центра. Что ж, приятно. Ни гнида не бросил. С клерком расстались почти довольные друг другом. Я у него все контакты забрал, пообещав в случае трудоустройства отзвониться, а он, видно, очередную галочку поставил напротив потенциального клиента. Кто ему деньги приносить будет, сам того не зная. Ну да ладно, у меня свои планы, что на сегодня, что на всю последующую жизнь. Правда, как бы кто мне эти планы не поломал. Р с довольной физиономией ждет меня у своего летательного аппарата. Рот до ушей. На фоне виднеющихся небоскребов, если так можно назвать, вмурованные в стены станции эти удивительные здания, кажется счастливейшим из людей. «Кэт, ну наконец-то! Чего тебя там так долго держали?» Интересуется он, и видно же, что не для галочки, а ему реально этот вопрос интересен. «В армию агитировали», — говорю я. «Да ну, ты же несовершеннолетний!» Удивляется он, распахивая передо мной двери. «Ого! А в салоне-то пара мордоворотов сидит. Я, если честно, напрягся. Знакомься, это мои друзья еще по армии вместе служили», — радостно произносит Р. «Я не очень доверяю ни копам, ни бандюкам тем более. Майор он, конечно, бывший наш, но мало ли как служба у копов людей меняет. Хотя мне вроде как вменяемым показался. Я протягиваю руку в жесте, которому меня обучил Кур, и представляюсь: Кэт, попутчик Эра». Гориллоподобная физиономия одного из бугаев неожиданно улыбается мне довольно приветливо. «Айке, не местный. Я с ним...» — тычет он пальцем в Эра. «Долго-долго». Я мотаю головой. «Это что сейчас было?» «Местный наш», — объясняет Эр. «У них что-то не то с гортанью. Не могут общий язык воспроизводить. Что только не делали, ничего. Зато по-эльфийски спокойно базарит. Но все понимает, ты не волнуйся. Самое смешное, что даже дешифратор речи не в состоянии что-либо понять, что же иногда наша Айка хочет. Зато он пишет правильно. Вот так сообщениями и разговариваем. Так что не удивляйся, когда тебе на нейроком придет сообщение, а собеседник рядом сидеть будет. Это наш молчун Тирке. Не любит попусту говорить, но верный и в бою никогда не подводит. Мы с ними всю службу вместе держались. Теперь вот откликнулись они на мое предложение побыть тебе телохранителями. Майор, — Эр помялся, — пойми, друг, я перестраховщик. Я же понимаю, кому я обязан за все, что сегодня со мной произошло. То ничего, практически нищенствовал. А тут хозяин целого ресторана. К тому же майор недавно выходил на связь. Короче, у этих была тут, оказывается, целая сеть подпольных борделей, которые выдавали себя за фешенебельные рестораны. Я прав? — уточняю я. — Угадал. Да и чего угадывать, ты же почти весь спектр их услуг на себе успел ощутить. Смеется счастливый Эр. Вот наш коп и предлагает официально все активы на меня сбросить. А я ведь указал правоприемникам и тебя, и майора. Но майор уже потом свое получит, когда вся эта шумиха пройдет. Но чувствую, что в игру слишком сильные игроки вступают. А я в этой игре разменная монета. Мне и одного ресторана за глаза, а тут целый налаженный притом сервис. Я тебя сейчас подброшу, куда там тебе надо было. И нашего Айка оставлю. Он рядом с тобой тереться будет. Мало ли что и кто попробует на тебя наехать. А сам на стрелку с майором, вернее не с ним, а под ним, из его людей, через кого он свои дела обычно, оказывается, проворачивает. Короче, тут у нас передел собственности намечается. Кстати, суд уже признал мое право на полную компенсацию. К тому же сам главарь признал факт того, что он угрожал лишить меня жизни. Притом на суде признал. Я онлайн присутствовал, так сказать, дистанционно. И этот факт меня очень пугает. Я же стою и как бы любуюсь видом этого административного места станции, кстати, считающегося ее центром. Стою и слушаю выводы из кино. Я же тебе говорил, что парень далеко не дурак и понимает, что все сразу и за просто так никто и никогда не отдает. Единственное, у меня предположение. Те, кто на самом деле и владел этим бизнесом теневым, теперь с помощью Эра хотят его вывести оттуда. Да-да, легализовать. Сама-то по себе проституция не приветствуется, но и не наказывается преследованием со стороны властей, если ты исправно платишь с прибыли налоги. А что потом будет с Эром, спрашиваю я, хотя уже и сам догадываюсь. Смотря как он себя вести будет. А уже немного зная его, грохнут, походу, и все дела. И тоже назовут бандитом. Я даже кивнул на его выводы головой, поймав удивленный взгляд Айки. Спецназер явно что-то заподозрил. Но думаю, что выкрутится Р. Ему много не надо. Да и, судя по его друзьям, прижмут они этих местных мутил. Не, домутят или поделят деньги и влияние. Или майор тут просто руками все того же Эра и его друзей на станции чистку проведет. Чувствую, майор решил рискнуть, раз на представителей администрации дернулся. Ну, сам посуди, кто же в своем уме против власти прет? А тут... Но он же сказал, типа, что они конкуренты, напомнил я Жорику. Все возможно, но одно другого никак не отменяет. Конкуренты, но опасные конкуренты. Думаю, все-таки Эр выкрутится. Или резню тут напоследок устроит, в том числе и представителей власти. А посему... Жорик делает многозначительную паузу, привлекая мое особое внимание к тому, что он хочет сказать. Твое решение текать отсюда теперь я считаю наиболее правильным. А поэтому постарайся так уж сильно с Кэпом не поругаться. Отдохнуть пару деньков или того больше можно на планете, но больше оставаться просто опасно. И мысль девочку, знакомую с собой на отдых, прихватить считаю правильным решением. Все-таки уже проверено. Да и Эля ее прощупала по своим каналам. Сказала, что простая давалка, хотя и хороша собой. Это слова Эли. Я ничего от себя не прибавлял. Умеет малая выражаться. Я усмехаюсь и вновь ловлю на себе внимательный взгляд Громилы. Он явно что-то заподозрил насчет меня. Как бы действовать не начал на свою голову. Мало ли, что он там себе мог надумать. Все уселись в просторный глейдер. Всего минут 5 полета, и мы на месте. Я все это время только и делал, что любовался видами центра станции. Впечатлило. Поток машин, что на поверхности, что в воздухе, огромный и совсем не хаотичный. Все движутся согласно каких-то правил. Аварии нет, но скорость полета весьма приличная. Как они только в этом столпотворении не сталкиваются. Но вот и место, где меня должны дожидаться капитан с Шилом. «В общем так, Кэт», — Эр меня инструктирует, — видно, сам решил взять надо мной шефство. Все-таки со стороны я кажусь простым подростком. Айка, тебя страхует. Ему не впервой, я ему твои контакты скинул. В случае чего стучи по клавишам. Шучу. В общем, общение через сообщение. Канал проверенный, и он свободный. Если что, маякни. Прибудет группа поддержки. Ребята уже собираются. В течение часа будет подмога, но не смотри на меня так. Без команды, естественно, никто не дернется. Я тут майора попросил твоего возможного работодателя проверить. Короче, пират. Во всяком случае, есть такие подозрения насчет него у местных. Тут-то он особо не светился. Но пару раз корабли на сдачу притаскивал, типа на него нападали. Ни проверить, ни опровергнуть его заявление не получилось. Но вроде так, особо к нему претензий у копов нет. А потому, если так уж тебе хочется, пытайся получить эту работу. Но не пойму только... «Зачем она тебе нужна теперь, после того, как у нас ресторан появился?» Эр смотрит на меня. «Я же все больше просто молчал, слушал, но теперь от меня ответа ждут». «Ты сам все понимаешь, Эр», — говорю я. «У тебя есть тут хоть какая-то поддержка, а если кто серьезный наедет, то и ты можешь исчезнуть. И что мне тогда делать? Тем более часть средств от сделки с майором ты мне хочешь перевести. Нет уж, без меня, пожалуйста». «Вот как освоишься тут, как перетрешь со всеми и зоны влияния обговоришь без стрельбы, вот тогда, может быть, и вернусь. А так, я уж лучше подальше отсюда». Я посмотрел на тревожно смотрящего на меня Эра. «У меня к тебе просьба небольшая будет», — произношу я. «Не мог бы ты мне девочку, что развлекала меня, предоставить в качестве эскорта? Я после этой встречи решил посетить планету и немного там развлечься. У меня немного денег есть». «Да ты обещался подбросить. Она местная, наверняка знает все более-менее приличные злачные места. Но и на курорт бы я не отказался съездить на пару дней. Надеюсь, я выбью себе тот отдых у капитана, если все-таки удастся договориться с ним насчет работы. Ты как, не против?» Эр внимательно посмотрел на меня, хмыкнул каким-то своим выводом, по всей видимости, насчет меня, который он озвучивать вслух не собирался. «Да без проблем. Я сейчас ребятам скажу... Но сам пойми, она если и прибудет сюда, то только часа через 4. Я уже отмахиваюсь вальяжно рукой на его слова. Ну, получается у меня так. Не вопрос. Я найду, чем тут в этом развлекательном центре себя занять. Да к тому же еще и шопингом стоит заняться. А то из нормальной одежды только этот комбез. Ну, тогда так и решим. Айка, ребят, знает, в случае чего сообщит. Ну все, давай, тебя уже, наверное, заждались. Да и нам до места встречи еще пилить и пилить. Если все нормально будет, что у тебя, что у меня, то давай сегодня перед твоим убытием на планету состыкуемся и снова посидим. Я свою зазнобу возьму, тебя эскорт девочка развлекать будет. Пообщаемся, да и просто отдохнем. Он озорно глянул на меня. Ну, перед основным отдыхом. Ничего так ресторанчик для встречи выбрал Кэп. Тот-то, что Эр, что его молчаливый друг, который где-то издалека приглядывает за мной, очень удивились, когда узнали, где мне назначили встречу на собеседование. Как говорил Кур, разведчик Штирлиц как никогда был близок к провалу. Вот и я о том же. Но я же не знал и даже не подозревал, что даже такая мелочь, как место рандеву, для сведущих людей о многом говорит. Вот и я теперь чувствую, что Эр начал в чем-то меня серьезно подозревать. Но если бы не я, он бы уже где-нибудь гнил, или вовсе уже его или его тело через утилизатор органических отходов пропустили бы. А так он в данный момент борется за свое будущее. У него тоже серьезная встреча назначена, и как она пройдет и чем закончится, от этого будет очень многое зависеть. И возможно, я говорю «возможно», и наши жизни. Ну, майор, может быть, на меня и не дернется, если, конечно, поверил в мою причастность к СБ «Империи», тем более ее самого опасного отдела, как отдела внутреннего расследования. Но вот Эру возможность исчезнуть навсегда очень даже грозит. Но не будем о плохом. «Место шикарное и знаковое», — говорит Эр, при этом внимательно всматриваясь в мое лицо. «Ждем звонка от тебя или Айка. Предупредит, что у тебя все закончилось. И не забудь о том, что я тебе говорил. Возможно, эти милые торговцы – простые пираты. Сейчас, в связи с войной и ослаблением центральной власти, многие перекрасились. Смотри, не вляпайся. Ну, я тебя предупредил. И еще раз напоминаю, что я бы тебя просил со мной остаться. Хоть просто статистом. С деньгами проблем не будет. Хочешь – живи на станции, хочешь – в столице устроим. Ты всегда будешь первый на...» Но я его опередил. «Всегда точно буду первым в прицеле твоих врагов, Эр. И ты сам это прекрасно понимаешь. Но понимаешь, у меня тоже есть обязательства. И, увы, боюсь, что тебе самому, находясь рядом со мной, будет грозить серьезнейшая опасность. Спасибо за предложение. Чувствую, что оно сделано от чистого сердца, но нет. Не хочу тебя подставлять. Главное, ты сам от этих успехов и открывшихся возможностей голову не потеряй. Иначе тебе просто могут ее потерять по-настоящему. Думаю, пример того, на место кого тебя сватают, о многом говорит. Ну да, ну да. Использовали и выкинули. И думаю, что уже им пообедать утилизатор успел». Я согласно киваю. «Зачищают следы», усмехаюсь. «Так что не повторяй его судьбы и всегда держи около себя бойцов. Только так можно хотя бы попытаться подергаться, если власть имущие на тебя всех собак решат спустить. И еще. Теперь уже я смотрю в его глаза требовательно и строго. Каждый разговор под запись. Каждый. Каким бы он второстепенным ни был. Продумай такую возможность, чтобы и блокираторы обходить. Есть средства, хоть они и очень дорогие на черном рынке, но они есть. Не скупись. Может быть, когда-нибудь какая-нибудь запись сумеет спасти тебе жизнь». Я хлопаю его ладонью по плечу. «Спасибо за помощь и заботу. Как освобожусь, сообщу. И да, давай сегодня оттянемся. Но девочка с тебя на все время, пока я не убуду отсюда. Лады?» «Без проблем», — поднимает руки ладонями вперед Эр. «Давай, и повнимательней там. Пираты, они обращением в рабство не гнушаются. В случае чего кричи, Айка рядом будет». Я киваю и разворачиваюсь. Походу, у меня появился топтун за спиной. Что это, забота или... Скорее, первое. Эру нет нужды строить планы по моему устранению. У него и так была куча таких возможностей. Так что успокаиваем свою паранойю и вперед навстречу. Меня, чувствую, уже и так заждались. Интерьерчик супер. И даже официанты все не дроиды, а настоящие. Понятно. Заведение с претензией на высокий уровень обслуживания. Тот Эр так на меня смотрел, когда я ему адрес называл, куда меня навстречу вести. «Ну, капитан, ну, пройдоха. Чувствую, меня сейчас на что-то сватать будут. Вот только эту свадьбу я им точно расстрою. Главное, не расстроить на них свои же планы». Администратор встал грудью на входе. «Увы, но прикид у меня уж точно не для посещения такого заведения. Я же просто. Меня ждут». И кидаю номер приглашения, который Жоре скинул из кин-корабля. «Прошу прощения». Поклон со стороны парня приятного вида в белом пиджаке. «У них тут что, такой дресс-код?» «Вон, все словно черно-белые напополам по залу мечутся». «Вас ждут в третьей кабинке. У нас есть и отдельные комнаты. Вот ваши друзья и заказали обед на сегодня именно там. Давайте я вас провожу», — предлагает администратор заведения. «Понятно, это кто-то из дежурных». Я оборачиваюсь и вижу, как Айка просто заворачивают из заведения. «Не понял. Похоже, просто свободных мест нет. Да и он так же, как и я, особо с гардеробом не заморачивается. Полевая хрень не первой свежести и все, что при нем приличного есть. Ну и боты тоже далеко не первой свежести. Понятно, чего сюда Кэп намылился. Продуманные. Разом все возможные хвосты обрубает. Знает, наверное, что тут места только по записи, и просто так сюда смертным не попасть. Отличный ход, признаю». «Я на выходе. Меня не пустили». Пришло сообщение от Громилы. «Понял, жди», — телеграфирую я, а сам следую за впереди идущим парнем в черно-белом прикиде. Столиков много, и самое удивительное, не все заняты, но, наверное, уже заказано, раз просто сторонних посетителей не пускают. А раз так, то у Кэпа тут блат, или он все еще раньше продумал и организовал. Возможно? Вполне. А потому... «Элли, готовность. Не нравится мне все это», — говорю Жорику. «И мне тоже», — отвечает Жора. «Первый основной эскин, в который я не могу проникнуть. А это о многом говорит. Подчистили и защитили его, судя по всему, недавно». «Думаешь, СБ?» — спрашиваю я. «Все возможно», — отвечает Жорик, — «а потому следи за разговором. Элли предупреждена и еще. Если что, то настройся на эскин заведения. Шаман тебя учил энергетическому удару. Если что, ударим. Иначе, если будет какой шухер, то уйти нам просто не дадут». «Ой, не нравится мне все это». «А вот и пришли уже. Кабинка. Да это кабинет настоящий, судя по убранству. Стоить такой отдельный столик должен весьма прилично». «Ну, наконец-то!» — встал мне навстречу Шил. «Привет, Кэт. Ты чего опаздываешь?» «Всем привет». Я здороваюсь с капитаном и старпомом, и после предложения от первого присаживаться, усаживаюсь в удобное кресло строго напротив Кэпа. «В центре для беженцев задержали. Документы долго проверяли и оформляли». «А чего так?» – удивляется Шил. «Вроде они обычно быстро работают», – спрашивает он. Я кривлюсь. Чего-чего, а вновь рассказывать, как меня агитировали в армию, не хочется. Не то настроение. К тому же я вроде как ругаться пришел. «Голодный?» – спрашивает вновь Шил. Капитан почему-то молчит. Наблюдает за мной и молчит. «Странно. Есть хочешь? Мы тут заказали наиболее интересное блюдо местного ресторана, так сказать, фирменные блюда заведения. За оплату можешь не беспокоиться. За все платит экипаж», – улыбаясь, говорит старпом. «Нам заплатили за наш груз. Все выплатили. Пускай сквозь зубы благодарность выговаривали, но счета клана пополнились. Благодаря тебе», — наконец-то раскрыл рот и капитан. «От меня, наверное, ждут бурной радости. Ну-ну. Повременим пока. Так что сегодня гуляем. Оттого и решили тут тебе встречу назначить. Одно, между прочим, из лучших увеселительных заведений на станции. Есть и номера», — намекает тонко капитан. «Но вначале о делах. Мы просмотрели все, что ты предлагал закупить на станции, и чистильщики космических кладбищ любезно согласились нам помочь и сделают поставки, вот только, перебил я капитана, я жду объяснений по поводу того, почему меня так подставил ты, капитан, жестко спрашиваю я, под изумленный взгляд Шила. Обана, он что, не в курсе?» — изумился я. «Удивительные вещи выясняются, очень похоже на то», — произносит Искин. Явно опешил старпом, вон смотри, каким взглядом он одарил своего босса. Но капитан тертый черт. На разборке сразу не срывается. Огляделся так, Потом какую-то коробочку выставил на стол из кармана. «У тебя, я знаю, что нейросети нет, а нейрокомп эта хрень тут же подавит», — ухмыляется он. Потом поколдовал над ней, видно включая, и, добившись нужных ему результатов, вернул мне жесткий взгляд. Явно в его глазах я вижу свой приговор. «Вот теперь верю, что я с дуру с пиратами связался». «Эля в готовности», — тут же докладывает Искин. «Блокировка нейросетей даже для всех остальных в ресторане, включая возможную прослушку. Мы незаметны. Дорогущая штучка и мощная. Даже меня попыталась нейтрализовать. Если бы не был готов к чему-то подобному, то, возможно, на время отключился бы». «Во дела. Явная игрушка либо от древних, либо от Джоре. Уверен, что и у ушастых, и у других старших рас такого не было. Только слабые подделки, а вот это аналог. Явно мощнейшая штукенция!» Восторженно вздыхает Искин, совсем как настоящий человек. А между тем Кэп заговорил. «Я что-то не понял, техник. Ты мне за что-то предъяву кидаешь? Красиво играет. Вот только даже я чувствую, что ему явно не по себе. И он чего-то, вернее, кого-то очень боится. И причем явно не меня. Перевожу взгляд на Шила. Этот тоже смотрит на меня серьезно. Вот только в его взгляде только решимость просматривается и никакой боязни. И еще вроде что-то от палача мелькает. Словно он уже готов кому-то резко голову рубить». Я судорожно сглотнул и сказал Искину. «Если Шил дернется, то скажи Элли, что его первым валить надо. Во мы вляпались». «И не говори», — пришел ответ от Джорика. «Но не молчи, опасно это. Они ждут объяснений, причем оба. И вроде как от Шилы по отношению к тебе Элли опасности не чувствует. А вот капитан очень похож на то, что хана. Успокоила меня малая и вернула способность соображать. Ведь реально, Шил кидает на своего капитана просто убийственные взгляды. Если бы не знал, что нейросети у обоих в данный момент отключены, то подумал бы, что они мысленно через сообщения друг с другом ругаются, выясняя отношения». «Хм!» – прокашлялся я. А потом и вовсе, взяв со стола бокал с каким-то напитком, сделал глоток. «Алкоголь», — пришел доклад Жорика. «Примесей никаких нет. Блокировать?» «А блокировать ли, думаю я, какого черта?» «Ну уж нет, Жор. Хай хоть в пьяном виде покуражусь. Так во мне смелости больше». И, давя на лице у себя вылезшую скептическую усмешку, появившуюся при взгляде на растерянного капитана, начал. «А не подскажете ли вы мне, уважаемый, на каких договоренностях между нами вы звали меня на борт?» Спрашиваю я с издевкой. Просек капитан, видно, о чем речь пойдет. Зубами скрипнул. Потом затравленно перевел взгляд на Шила. «Нам деньги нужны были». Только и нашелся, что ответить Кэп. Вот только похоже, что Старпома его ответ не удовлетворил. «Так на каких договоренностях?» Спрашивает и он. Капитан заерзал на стуле. Ой, как ему неуютно-то стало в этом прекрасном закутке, сломящемся от блюд и приборов с выпивкой столом. «Так получилось», — он смотрит на Старпома, — «что появилась возможность подработать». «Что?» — коротко спросил тот. «Ну, там, попросили вывести», — заявил капитан. «Да наркотики он переправил со мной», — устало проговорил я. Потом посмотрел на Кэпа. «А скажи, уважаемый, тебя когда-нибудь заживо хоронили? Ты когда-нибудь проводил по собственной воле почти 3 часа в обнимку с трупом, причем лежа на нем в прямом смысле этого слова?» Шил нахмурил брови. «Так вроде тебя так и скидывали на станцию», — не понимает он. «Не спорю. Я согласился. Но не просто же так я вспомнил о договоренностях с капитаном. Если он не может говорить, то скажу я. Вашего техника напичкали внутри наркотой, прежде вынув внутренности из него и что там еще мешало посылке. Ну а меня, спасибо капитану, зачищать не стали, хотя и могли. И уверен, что такой вариант рассматривался. Я прав, Кэп?» Капитан хмуро насупился и молчит. Шил сжал зубы, ну и оскал у бугая. «Если бросится на меня, то придется валить, причем обоих. Эх, жаль, Миху не забрать будет, самому бы спастись. А между тем, поправь меня, если я неправильно что понял, босс. Ты, человека, оказавшего клану услугу, да чего там, просто спасшего весь экипаж, подставил под удар? Сознательно подставил?» Изумленно, почти шепотом пробормотал, глядя на капитана Шил. Капитан понуро опустил голову. «А скажи мне, поборник чести клана, а как бы ты поступил на моем месте? Ведь было ясно, что очень сложно за этот заказ будет получить заработанные деньги. Даже сейчас еще не факт, что нам дадут уйти спокойно из системы, да и после не объявят на нас охоту. А тут подработку предложили, и этот...» — капитан кивает головой в мою сторону. «Просит не оформлять его, а брать на место техника. Причем в прямом смысле этого слова. На его. То есть, ты когда согласился на просьбу Кэта, уже знал, что не сможешь сдержать слово?» — уточнил Шил. «Нет, не знал еще. Это потом меня попросили оказать услугу и деньги. Причем платили вперед. Как тут было устоять, когда у нас и движки, и реактор в жопе полной были?» Шил задумался. «Я молчу, как рыба. Тут, видно, нешуточные разборки начались, и что-то мне подсказывает, что капитану-то все, кончит». Шил, подумав, пришел к каким-то выводам, вот только озвучивать он их явно не спешил. Перевел взгляд на меня, еще подумал, помолчав, а затем спросил. «Ты сам-то что хочешь получить взамен нанесенной обиды?» — спросил он прямо. «Обиды, значит?» «Ну, уже хорошо, что пострадавшим признали, и убивать вроде как не собираются пока. А вот как будут обстоять дела на корабле?» Я посмотрел открытым взглядом на старпома, а видно, что он у них нехилую должность в клане занимает, раз сам капитан перед ним так дрожит, или просто от того, что накосячил. «Может быть. Я бы просто хотел вернуть наши договоренности в прежнее русло», — говорю я осторожно. «Но уже я в них фигурировать буду под собственным именем. Я хочу добраться до вашей планеты и осесть там ненадолго, так, чтобы меня там никто не трогал, во всяком случае из ваших». Шил хмыкнул и что-то пробормотал себе под нос. «Как я понял, тебе просто где-то схорониться на время надо. Я прав?» Я киваю. «Ведь ты, Нанси», — так, видно, между собой называли капитана приближенные, «его», — кивок в мою сторону, — «называл почти другом клана, тем, кому удалось спасти его костяк, его главную кормушку, и вдруг...» «Я пытался. Я думал, как поступить по-другому», — почти взмолился капитан. «Но сам посуди. За наркотики уже получены деньги. Прятать неучтенного пассажира на корабле в условиях войны почти безрассудство. И с кем сам полиции сдаст, и ничего с этим не поделаешь. У копов программа есть, которую никакому Искину не обойти. Отсюда и родился план, как переправить Кэта на станцию. Кто будет осматривать труп, идущий на уничтожение в утилизатор станции? Признаю, был неправ, но обстоятельства. И не о наживе я думал, а о клане». «О клане думал, теряя честь?» — громыхнул Шил. Капитан даже как-то меньше ростом стал после такого окрика старпома. Пригнулся к столу всем телом и не отсвечивает. Шил опять задумался, шевелит тихо губами, иногда на меня взгляды кидает. Даже мудрый Жорик молчит, не отвлекает. «А ведь, по сути, он уже и так друг клана», — неожиданно произносит Шил. Капитан как болванчик закивал. «Вот как же он боится своего же помощника?» «А теперь, исходя из этого, думаем, как поступить». «Ого!» Капитан на колени падает. «Ей-богу, меня пробрало. Явно сейчас кому-то приговор прозвучит, и что-то мне говорит, что наказание по нему только одно предусмотрено». Ошибся. «Два!» Кинжал, брошенный рукой Шила, просто прокатился по скатерти стола и упал перед стоящим на коленях капитаном. «Ты наши законы знаешь», — проговорил Шил. «Ты — глава клана. И вдруг такое? Того, кто спас тебя, под удар подставил, хотя и прикрываешься выгодой для клана, а это еще больше твою вину утяжеляет. Нам предки не простят». Шил поднялся на ноги. «Стоит, нависает над капитаном, а я и вовсе в кресло вжался. У меня, похоже, уже давно волосы на голове торчком стоят. Параграф 96 Кодекса клана», — прошептал капитан. Шил застыл на месте. «Интересно, а я как-то об этом не подумал». Потом переводит взгляд на меня. «Новая порцель. Интересно, но ты же понимаешь, старшая ветвь, владетели империи». «Это уже давно не так», — вскричал капитан. «Мы уже больше 1000 лет ни разу не переступали порога колыбели клана. 1000!» Шил скривился на такое уточнение. И поэтому ты предлагаешь даровать такое право ему, человеку без рода, без великого прошлого? Ты в своем уме, брат? Уже почти кричит, шил. Ни хрена себе, они еще и братья. Я уже хотел встрять в эти разборки со своими вопросами. Вот только Жорик меня перехватил. Не вздумай, что-то происходит. Эля в транс вошла. Очень похоже на то, что их байки о том, что они представители старшей ветви семьи местного императора, верны. Ты бы видел, как ее плющит. От этих двоих столько энергии в сторону расходится, что явно наша девочка сейчас в экстаз войдет. Совет, не отвлекайся на свои псионические методики, а лучше за этим действом следи. Пока непонятно, чего там капитан такого своему брату предложил. Ждем, смотрим, наблюдаем, делаем выводы. А подумать было над чем. Вот опять Шил подкидывает материал для обдумывания. Ты вправе, брат, но это серьезный шаг. И если он откажется, ты сам же себя приговариваешь. Тот лишь отмахнулся. А так разве нет? Ты мне вон уже и ритуальный нож подкинул. Понимаю, что есть шанс, что спасут. Тут вопрос в прожитой боли и самом поступке. Я ее не боюсь, но подумай, какая свара начнется, когда станут выбирать главу. У тебя шанса нет, молот, и за тобой силы семьи не будет. Она вместе со мной рухнет. Ты точно этого хочешь? Шил молчит, рассматривает меня как-то по-особенному. Вот чувствую, сейчас решает, а не проще меня просто порешить. Но, видно, он и правду каким-то судьей в клане является. Честь превыше выгоды, честь превыше всего и даже самого клана. Смотрит на меня и что-то прикидывает в уме. Явно боится озвучить вслух свои выводы. Но и я молчу. Жду, чем весь этот цирк закончится. А закончился он странным предложением. Шил, приняв решение, повернулся ко мне. «Мы подтверждаем факт нанесения оскорбления другу клана и просим его о снисхождении. Поклон. Низкий поклон. Причем кланяется и капитан, стоя на коленях. Вот уж не ожидал, что мои претензии доведут до такого. Да чего там бывает? Вы меня тоже ведь не бросили?» «Не бросили», — улыбается Шил, но спрашивает. «Так ты не чувствуешь к нашему клану враждебности и ненависти?» Я даже опешил от таких вопросов. «С чего бы я это чувствовал-то? Ну, неприятно было, обидно, что в темную меня используют. Но ведь все же обошлось, чего уж там?» Смотрю, после моих слов повеселела капитан, да и сам Шил перестал быть столь уж воинственно настроенным против своего же брата. «Мы, члены совета клана, приняли решение, руководствуясь законами, которые нам оставили предки. Ты достойная кандидатура возглавить свой собственный род в составе клана старшей ветви великого императора. Увы, но обязанностей у тебя станет больше, а денег не прибавится. Это членство, к сожалению, будет только формальным, ибо ты никогда не сможешь переступить порог старого дворца. Нам туда вход заказан. И привилегии это звание, увы, не дает, хотя врагов, боюсь, прибавится. Теперь уже я задумался. И Жорик спешит посоветовать. В задницу такие предложения!» Благим матом кричит Искин. «Это приговор, ты понимаешь? Их всех ведут. Все эти годы. А тут ты такой красивый нарисуешься. Не вздумай соглашаться». И словно подслушивая наш с Искином разговор, Шил произнес. «Твой отказ — это приговор для капитана. Он сам себя убьет на твоих глазах. Причем спасти его уже не дам я. Тебе решать». «Да чтоб вас!» — едва не закричал я. «Капитан на коленях, в позе покорности». Шил явно переживает за брата, и я с криками Жорика в голове о недопустимости положительного решения. «А по-другому никак?» — шепчу я. У капитана уже в руках ритуальный нож, причем и грудь уже голая. Даже боюсь представить, что он сейчас чувствует. Шибанутые! Это что получается, и мне придется всю оставшуюся жизнь по их законам жить? Хотя не думаю, что они как-то меня стеснять будут. Эй, стой! Я что, реально обдумываю вопрос, чтобы согласиться на такое предложение? И зачем мне нужен этот клан? У меня своих уже несколько. Шил прикрыл глаза. Боится увидеть смерть брата. «Да будьте вы прокляты!» «Хорошо, я согласен!» — кричу я. Вот уж денек выдался насыщенный. Думал я, лежа на шикарной кровати, уставший после кувырканий с моим эскортом. Снял в отеле номер на берегу прекрасного озера. Красота! Все настоящее! И главное, сила притяжения. Планета! Как же я соскучился по этому чувству свободы. Милашка спит, замученная мной по самое не могу. Улеглась у меня на плече, закинула руку на грудь и еще в придачу ногой придавила сверху. Наверное, чтобы ночью я никуда от нее такой красивой не убежал. Спит. А вот мне не спится. Все воспоминания не дают отключиться в нирвану. Ну и Жорик, как обычно, своими мыслями делится. Нашел время. «И все-таки ты поступил безрассудно», — не унимается Искин. «У меня был другой вариант, чтобы не доводить до смертоубийства», — хмыкаю в ответ устало я. Жорик на мгновение замолкает. «А если даже и нет, то что это для тебя лично? Лично для тебя меняет?» — кричит он. «Кто они нам?» «Так, попутчики. И чего ты в них вцепился?» Я уже чуть ли не в голос смеюсь. «Жора, ты уж определись. То ты предлагаешь остаться здесь в системе у Эра под крылышком, потом, когда стало ясно, что у самого Эра впереди назревают большие проблемы, возможно, несовместимую с жизнью, ты уже кричишь, что я правильно поступаю, решившись продолжить путь дальше на этом космическом ведре. Теперь опять кричишь, вот только так до конца, и не определив свои претензии. Да, не спорю, раньше они были для меня никто, но и быть причиной смерти капитана мне очень бы не хотелось. По сути, это он нас с тобой и малой спас и не сдал ищейкам. А ведь мог. Уверен, понял он, кого это в системе, где я у них появился, так сильно искали. Он явно не дурак, к тому же глава клана. Ну и Шилу я не хотел расстраивать. Он классный. И вон, Эльке сильно нравится. Хмык со стороны Искина. «Похоже, наша малая влюбилась», — выдает он. «И уже по-настоящему. К тому же эти двое братцев-акробатцев, как выражался Кур, таким количеством энергии с ней поделились, что она тогда в ресторане только около них и крутилась. Обычно ее место за твоей спиной было. А теперь весь ваш последующий разговор терлась около братьев, причем больше все-таки уделяя внимание Шилу. Я же только расслабленно улыбаюсь. Это и хорошо, что Эля сменила объект обожания. А то, кувыркаясь с бабами, я чувствовал, как она страдает. Бедная девочка. К тому же сильнейший псион. А такую красотку очень опасно, знаете ли, обижать. Можно ее обиду и не пережить. Посочувствуем Шилу и за себя порадуемся». Опять скалю рожицу свою уставшую. Но тот разговор весело получилось. «Не, я не шучу. Нам предложили контракт на перевозку. Серьезный контракт, но очень похоже на то, что это очередная подстава. Но и отказаться, увы, не суждено было. Выплату за прошлый рейс связали с выполнением этого контракта. Вроде ничего серьезного, но чувствую, нас не хотят выпускать из своих цепких лапок. А вот кто — непонятно. Хотя вроде маршрут идет по более-менее безопасным секторам, но Кэп после произошедшего стал и вовсе относиться ко мне как к равному. Вон, всю подноготную на меня вывалил. А Шил только качал согласно головой, иногда вставляя в разговоры свои реплики. Один я молчал. Угощения, конечно, были изысканные, но не лезло, если честно, после всего, что тут со мной произошло. Зато с моей тарелки очень незаметно все сметала малая. И самое смешное, ни Кэп, ни Шил ничего не замечали, а только удивляясь моему аппетиту и подкладывали мне в тарелку все новые и новые вкусняшки. А Элька и рада была такому сервису. А я налегал на спиртное, и уже в голове так приятно шумело. А главное, Жорик своими советами не доставал. Спрошу, ответит. А так, промывание мозгов про мораль, видно, оставил на завтра. Он еще тот мозгой... Но вы поняли. Я пытался отказаться, но как сказать, что клиенту не доверяю, когда он за прошлое выполненное задание такие деньги серьезные платит и не артачится? Сложно. К тому же и выходить нам за рамки графства не надо. Пару систем прошмыгнуть, причем в обжитом космосе, почти в его срединных королевствах. Как раз у границы с объединением Шинг, входящим в империю, у нас конечная точка контракта. Но плохо, что весь маршрут как на ладони. Аргументов я не нашел. Да и подозрительно бы это было, если бы даже сослался на дела клана. К тому же вряд ли наш отказ повлиял бы на их желание атаковать нас где-нибудь в другом месте. А потому я и внял твоим предупреждением и отнесся очень серьезно к воплощению в жизнь прозвучавших от тебя соображений и предложений. Вот прайс-лист. Это то, что могут нам поставить чистильщики. Эти сталкеры местные. Многое могут притащить со свалки прошлых боев. Но, увы, все оборудование и вооружение старое. Хотя и в те времена кое-что серьезное было у наших предков. Ты у нас техник, тебе и делать расчеты, выборку. Инженер наш в этом случае бесполезен. Ну а штатного оружейника у нас нет и не было никогда. Не заводили за ненадобностью. Тут и анализ по вооружению корабля. Но сам понимаешь, что официально нам вооружаться не получится, чтобы об этом не узнала вторая, а то и третья сторона. Единственное, как ты говорил... Несколько турелей для ПКО корабля прикупить и все. Я скинул данные на нейрокомп, находящийся у меня на руке, а там уже Жорик сам все продумает и мне выкладки даст. Еще полчаса неспешной болтовни, и тут волна прошлась по телу, выветривая из головы остатки хмеля. Как понял, Жорик готов к работе. Угадал. «Расклад такой, босс», — начал доклад и скин в своем обычном репертуаре. Все предложенное капитаном, а ему чистильщиками, полный шлак. Впрочем, сложно что-то было более-менее стоящее в этом мусоре найти. Не зря же этих сталкеров иногда как раз так и называют – мусорщики. И предлагают они именно мусор, притом за деньги. Короче, расклад такой же, как тогда, когда ты свой истребитель конструировал из старья. Случай очень похож на тот. Есть четыре варианта для главного калибра. Три – это разновидности лазерного оружия, которое в то время получило распространение на флоте. Но лазер в настоящее время не аргумент для серьезных мальчиков на крейсерах. Да и наши силы в обеспечении их энергии, несмотря на два реактора, в этом направлении весьма слабоваты. Короче, не выдерживаю я. Похмелье никто не отменял, особенно после столь экстренного протрезвления. Что ты предлагаешь? По старой схеме. У них... Потом Искин кашлянул. У меня глаза на выкат. Вот же позер, как играет. Как играет. Теперь у нас, поправился Искин, на корабле есть помещение для хранения легких ботов. Им почти не пользуются, но ворота-то есть. И бокс в длину подходящий. В общем, мне больше всего нравится четвертый вариант. Что-то вроде гаусс-пушки, но мощный. Снарядами к ней может быть хоть что. Но желательно плотное образование. Либо камни, либо металл. Есть и машина для сжатия металлолома под размер и диаметр ствола. Но и она же точит камни под размер. Видя, что я уже готов возмутиться, Искин быстро продолжил. «Погоди возмущаться. Дай до конца высказаться и полностью объяснить свою мысль», — прикрикнул Жорик. «В общем, все просто. Не спорю. На дальних расстояниях эта пушка не представляет никакой угрозы современным кораблям воображаемого противника, впрочем, как и все остальное старье, зато на близких расстояниях в три выстрела снесет все щиты даже линкору, а скорострельность при максимальном расходе энергии до 10 выстрелов в секунду». Я задумался. Интересное предложение. Такое супероружие в миниатюре. Что там Шил, да и Кап говорили насчет обычной тактики пиратов? Наверное, из собственного опыта поделились. Продавливают щиты жертв массой собственного корабля, надеясь, что Искин противника не даст сделать самоподрыв корабля жертвы, ну а потом абордаж. В этом случае нам такая пушка вообще в тему, но не факт, что такими снарядами получится пробить броню. Жорик слышит мои рассуждения, оттого тут же вступает в полемику со мной. Уж это точно. Простыми снарядами типа каменных мы не сможем пробить обшивку тяжелых кораблей, таких как тяжелые крейсера и линкоры. А вот что попроще, в легкую. Во всяком случае, уж точно нанесем такие повреждения кораблю, что он уже не сможет дальше не то что летать, а просто сопротивляться. Например, отстрелим движки. Уж там в соплах брони точно нет. Во всяком случае, когда они развернуты в транспортное положение. Я так скажу, как выражается наш любимый Кур. На безрыбье сам раком встанешь. Все равно ничего более-менее подходящего я не вижу. Даже придумать не могу ничего больше, как использовать эту рухлядь. А главное, у нас место есть, где можно совершенно спокойно установить орудие. И не надо для этого обшивку корабля трогать. Да и все работы будут проходить внутри корабля. А маскировка – это наше все. Сам прикинь, ну честно, больше ни на что глаз не ложится. Ну еще прикупим, но уже официально турели. Можно еще и пару установок ракет. Но на большее у капитана вряд ли денег хватит. Прав оказался Жорик. У капитана денег не было. Заплатил по долгам, вернул сумму, потраченную на ремонт корабля, в копилку клана, и все. Мы снова на нулях. Нет, еще зарплату экипажу выдал, которую этот экипаж в данный момент и пропивает. Уговорить капитана и его старпома на закупку у мусорщиков именно этого вида оружия мне удалось, на удивление, довольно легко. Не сопротивлялись. Да и видно, что не очень-то они моему предложению верили. Понимают, что на дальних расстояниях мы, как и прежде, для потенциального противника просто большая мишень, и вся надежда только на мощные щиты, на движки с реакторами, ну и на то, что у злодеев не будет блокиратора прыжка. Хотя как раз на последнее рассчитывать уж точно не стоит, если и правда на нас начали охоту. Ну а если будет два или более противника разом, то, увы, нас просто распылят в пространстве или перестреляют весь экипаж корабля при абордаже. Понимаю это я, понимают это и капитан с Шилом. Но вот они-то как раз ничего и не могут предпринять, более чем я уже предложил сделать для безопасности корабля. А вот я... А я могу. Могу просто прямо сейчас сойти на станцию. И вот уверен, никто мне за такой поступок и слова не скажет. На это, кстати, и подбивает Жорик. Вот только что-то после последних событий оставаться сэром мне совсем не хочется. Получится, что из омута в омут брошусь. А потому не буду дергаться. Время пока есть. Подготовимся. Что сказать про отдых? Курортная зона – это всегда хорошо и весело, когда у тебя есть деньги. А они-то как раз у меня были. На 3 дня я завис на планете со своим прекрасным эскортом. 1,5 ляма пришло от Эра, и вовремя. Жорик настаивал на покупке движков для инженерного бота. Да я и сам желал его восстановить. К тому же шустрый Искин надыбал на складах у какой-то фирмы весьма приличные манипуляторы и захваты, причем с системой управления и программы для ее корректной работы. Самому что-то выдумывать бесполезно, а то такого понапридумываю. Я отдыхал, а Жорик работал. Во-первых, по инженерному боту движки решили брать экспериментальные, когда стало понятно, что свои сбережения тратить не придется. Но, увы, похоже, что бот нам золотым выйдет, то есть очень дорогим. Во-вторых, манипуляторы и захваты. Причем этот их комплект нам обошелся по цене как 2 движка. Уболтал Жорик в переписке с представителями компании местное начальство, что двигатели у них никто, кроме нас, не сможет купить. Кризис и война. Кому они нужны, экспериментальные? В итоге вышли те же 0,5 ляма, но за 2 двигателя. Я уже прикинул с помощью Искина, что войдут они в бот. Правда, корму придется немного расширить. Заодно и транспортный бункер немного увеличим. С манипуляторами не столь просто выйдет. Но опыт есть впихивать невпихиваемое. Да и если честно, то ничего подходящего в целой системе Жорик как не искал, так и не нашел. Даже у вояк. Были, конечно, несколько предложений, но старье, во-первых. А во-вторых, цену ломили не меньше, чем за те манипуляторы, что мы в итоге и приобрели. В общем, от денег, которые нам прислал благодарный за наше участие в его судьбе Р, еле хватило расплатиться за все ништяки, которые пришлось приобрести перед полетом. Еще и раскошелиться пришлось на пополнение боеприпасов для нашего с Михой оружия. Если не забывать, что у нас с ним за винтовки и остальное оружие, входящее в комплект, то можно представить, какой совершил подвиг Искин, буквально перерыв все предложения в этом аспекте местного рынка, но все-таки он смог обнаружить для нас требуемое. А если прибавить сюда и траты мои на отдых вместе с эскортом и его оплату в виде премиальных, короче, в итоге мы остались при своих. Ни в плюсе по деньгам, ни в минусах. И это уже хорошо. Через 3 дня я уже был на корабле. Попрощался с сэром. Увы, но отдохнуть в его компании и в компании его друзей просто не смог. Мне как-то приятнее было проводить время со своим эскортом. К тому же коп быстро окрутил Эра и привлек к своим делам. Но, в общем-то, мы расстались все довольные друг другом. Причем майор заверил меня при последнем общении, что присмотрит за Эром и не даст в обиду своего боевого товарища по бывшей военной части, где им в разное время приходилось служить. В итоге более-менее все устаканилось, осталось только уже мне пережить очередные приключения, а то, что они не заставят себя ждать, стало понятно в первые сутки полета. До отправления, правда, с того момента, как я попал на корабль, была еще целая декада, которую экипаж потратил, нет, не на пьянки, а на отработку противоабордажных действий по схеме, которую когда-то предложил я. Ну а я, вернее мы с Михой и Элькой под руководством Жоры, мароковали, как всунуть старинное орудие в один из боксов, имеющих выход в космос, то есть со своими воротами, и практиковались в изготовлении снарядов для этой огромной дуры. Чистильщики или мусорщики, как их там правильно называют, не скажу, не знаю, очень тонко сработали. И все главные узлы, входящие в комплект пушки, были целыми и в полной комплектации. Целая декада бессонницы. Удавалось прикорнуть от силы часа три, иногда и вовсе два, и вновь после обильного приема пищи впрягаться в работу. А вот Эля оказалась в работе не только незаменимой, но и словно железной. Такое ощущение, что она совсем не спала. «В отличие от тебя, Олуха, она-то как раз базу псиона всю уже усвоила. Сам удивляюсь, ведь по расчетам думали, что декада 4 еще как минимум на это у нее уйдет времени. А тут гляди ты. Я, знаешь, думаю, что она как-то во время работы еще и учебой занята. Ест много, даже я бы сказал, что очень много, а не толстеет. И кажется мне, что она все время, что в работе, что когда отдыхает, постоянно находится в каком-то непонятном трансе. После того, как твои новые родственники, — подколол меня Жорик, намекая на экипаж корабля и Шило с Кэпом в частности, — поделились с ней своей откуда-то выплеснувшейся энергией, ее словно подменили. Да, стало больше есть, но и КПД ее работ приближается где-то к 95%, когда у тебя в лучшем случае около 50%. «Может, мне тоже попробовать тогда в транс войти?» – спрашиваю я. «Мы как раз имеем небольшую передышку в нашем ремонтном марафоне». «А смысл?» – удивляется моей тупости, как ему кажется, Жорик. «Эля, в отличие от тебя, правильно распределяет то небольшое время, когда можно учиться, и проводить его в капсуле, когда ты же просто капризничаешь, как девочка, и идешь спать к себе в кубрик. К слову, я себе в боксе устроил неплохой хозбокс. Небольшой». Но нам двоим с Элькой за глаза. Понимая, что спорить со скином бесполезно, спрашиваю. Что у нас по итогам этой сумасшедшей недели? Уточняю я. По итогам? Переспрашивает для порядка Жорик. Да все практически, что планировали, сделали. Миха под моим непосредственным руководством практически закончил с коридорами и установкой как видимых, так и скрытых боевых турелей. И теперь скин корабля вместе с капитаном гоняют своих оболтусов, отрабатывая действия при абордаже, просматривая всевозможные варианты развития событий. Но пока главным является засада и попытка захвата корабля противника. Такая работа тоже мной проинспектирована. Орудие установлено грамотно и, главное, ювелирно точно. Ворота не заденет при выстреле. По снарядам. Ну, тут весело получилось. Наши новые друзья и почти родственники опять смогли удивить. Ты не представляешь. Кинетические орудия большого калибра давно придуманы. Так вот эти где-то надыбали снаряды от какой-то фееричной дуры. Нет, не радуйся. Они и по размеру, и по калибру ни в какое сравнение не идут с тем, что нам надо. Но зато сплав, использованный в них, поражает своей плотностью. В общем, у нас с тобой будет 10 выстрелов из этого материала, как раз, чтобы 3 барабана для пушки зарядить. «Это как?» – удивился я. 10 на 3, во-первых, не делится. К тому же в одном барабане и так 10 снарядов. Ты сам мне об этом говорил. Сколько, кстати, времени займет перезарядка?» «Секунд 15, не больше. Но для современного боя это, конечно, почти вечность. Но будем надеяться, что нам просто-напросто очередной раз повезет. А по поводу зарядки барабанов для орудия, то мы с Элей просто решили действовать так. 4 простых снаряда в начале, чтобы гарантированно сбить щиты. Ну а потом 3 заряда боевых, состоящих из 2 снарядов. Один из спецсплава для пробивания брони корабля, а один простой, так сказать, чтобы закрепить успех. Вот и получается, что есть 3 комплекта. Поверь, эта дура способна и парой удачных попаданий разорвать средний крейсер на кусочки. Но как повезет, смотря куда попадем. Я прикинул так. Получается, придется работать без опробования вооружения. Уверен, за нами следят и удивляются, чего мы так тянем с вылетом-то. Но и не давят, и торопить при этом не собираются. Срок выполнения контракта озвучен, и запас во времени у нас есть. В общем, к нашему захвату похоже, что противник готов. Если, конечно, права наша паранойя и нас ведут. Наши шансы повышаются, уточняю я у Жоры. Искин вновь совсем как человек хмыкает. Если вы с Элли еще и своими пси-способностями воспользуетесь, то шанс увеличивается в разы, а так не более 10%, что удастся пройти до точки выгрузки или что мы переживем нападение, а потому и спрашиваю. Может, сойдем? Я усмехаюсь. А скажи мне, милый, а каков шанс, что нас не убьют тут вместе с Эром? Так каков он? Уточняю я. Искин затыкается надолго. Уже и время отдыха на исходе. Опять пора впрягаться в работу. Надо еще автоматизацию открытия ворот проверить и слегка ее отрегулировать. А то, боюсь, сами себе ненужных дырок понаделаем, да еще и с такой огромной дурой. И, кстати, Жорик, интересуюсь я у Искина, а потенциальный противник не вычислил ли случайно нас, что мы что-то приобрели у мусорщиков? Меня это и правда волнует. Вряд ли, отвечает все же он. Оттаял. Они разгружались под прикрытием заправщика. Не должны были вычислить. Да если и так, то что это меняет? Что они нам могут продать, эти мусорщики? Местные-то свои возможности знают, как и то, что предлагается мусорщиками в системе. Помолчали. Так что там по Эру и шансу, что нас вместе с ним не убьют? Ехидно спрашиваю я. На что хитрый Искин отвечает. Хватит болтать, босс. Пошли работать. У нас еще куча дел. В общем, к моменту убытия корабля из системы мы были готовы ко всему. Все установленное вооружение протестировано. Правда, опробовать все не получилось. Дырявить перегородки никто не хотел, но диагностика, проведенная нашим инженером, говорила о том, что корабль готов себя защищать. Увы, правда, в слегка усеченном варианте. Лучше уж просто при возникновении проблем бежать, надеясь на свои щиты, и то, что противнику нужен наш корабль и груз. Вот только сможем ли мы уйти, никто стопроцентную гарантию не давал.